Глава 33. Злата. Вернулась от Миллеров в расстроенных чувствах. Мне бы радоваться, что Максим не соврал в самом главном, но не могу. Несколько последних месяцев отучили меня верить в хорошее. На автомате выполняю наши с дочкой вечерние дела. Купаю, кормлю, баюкаю. И все время думаю о том, как бы сложилась наша жизнь, поступи я иначе. Если бы я поверила Максиму после того, как дважды обманул, просто поверила бы на слово. А он мог бы рассказать обо всем честно, но не стал. Телефон тренькает, сообщение от Макса. «Я у твоего дома, впусти, поговорим». Я не готова с ним говорить сейчас. Но это все равно должно случиться, так зачем откладывать? Открываю дверь. Первый взгляд, глаза в глаза, просто сбивает с ног. Он, конечно, уже знает о том, что Катерина сегодня мне все рассказала, иначе бы не приехал к ночи. Злата. Максим. Пропускаю его внутрь. Он не начинает раздеваться, как обычно. Стоит посреди гостиной и молча смотрит на меня. И я не знаю, что ему сказать. Он не принадлежит другой женщине, теперь я знаю, но он и не мой. «Выслушаешь?» — вдруг тихо спрашивает. «Да, пальто снимай». Он будто только сам заметил, что зашел с улицы прямо в верхней одежде и обуви, обычно не позволяет себе такого. Наверное, нервничает, как и я. Спустя минуту садимся друг напротив друга. Он в кресло, а я на диван. Чаю не предлагаю. Я не буду повторять то, что ты и так уже знаешь. Скажу только, что планы все полетели к чертям из-за того, что мы не знали правды друг о друге. Знаешь, о чем я жалею? Что не посадил тебя тогда в машину и силой не увез из той деревни. Понимал, что виноват, и решил дать тебе время все обдумать. Кто же знал, что событие выстроится настолько хреново? Не жалей. Я бы тебе иск выкатила, примени ты тогда силу. Он невесело усмехается. Поэтому решил заманить тебя к себе должностью и высокой зарплатой. Думал, проводя много времени в офисе и командировках, мы сблизимся, и я отобью тебя у твоего жениха. Не могу сдержать улыбки. Гаврюша со своей мамой знатно подпортили мне жизнь, однако. Макс продолжает. И все так и было бы. Но к тому моменту, как ты появилась у меня в офисе, беременная, я уже сутки был помолвлен. Можешь себе представить, как быстро разносятся слухи. По кабинетам зашептались сразу же о том, что у нас скоро свадьба. Кто-то додумал про Катькин декрет и угадал. Слушаю молча. Максим откидывается на кресле и трет усталые глаза. С Катькиным отцом шутки плохи. Спустя много месяцев Миллер со своей командой все же смог вытащить на свет Божий несколько эпизодов из прошлого, за которые его получилось привлечь. Но все это время у меня были связаны руки, понимаешь? Гасанов повернут на собственной репутации. Узнай в его окружении, что зять нагулял ребенка на стороне сразу после женитьбы. А не жениться на Катьке я уже не мог. И быть уверенным, что мы посадим его раньше, чем всплывет правда о тебе и дочке, не мог тоже. Последние месяцы были адом, Злата. А я решил вообще не появляться рядом, чтобы не ставить тебя под удар. Он посадил, а после заказал убийство Катиного парня. Страшно подумать, что стало бы с тобой, женщиной, из-за которой отменилась бы помолвка его беременной дочери. Но ты все-таки появился. Когда стало ясно, что Гасанов уже не выкрутится, да. Некоторое время мы просто молчим. Я не хочу никаких подробностей. Все это очень страшно на самом деле. Хотела оградить себя от властных, жестоких мужчин. Спряталась в библиотеке, где уж точно не встретишь богатого, пресыщенного жизнью и не воспринимающего слова «нет» мужика. Но судьба настигла меня и там. Максим поднимается и медленно идет ко мне, садится рядом и прижимает к себе крепко. Он большой и теплый. Я не хочу его отталкивать, мне нужно это сейчас. Кладу голову ему на плечо и закрываю глаза. Рыжик. «Давай начнем еще раз. Позовешь меня на нормальное свидание?» «Не могу удержаться от ехидства». «Не только. Вообще я имел в виду другое. Хочу жениться на тебе. Проводить вместе дни и ночи и вместе ждать рождения нашего ребенка». «Тебе 2 недели в месяц не бывает в стране, Максим». «Напоминаю. Найму дюжину замов и скину на них основной пласт работы». «Ты же обожаешь свою работу, чокнутый трудоголик». Повторяю чужие слова. «Вас, Вика, я люблю больше. Больше всего на свете». Но как ему не поверить, когда он настолько убедителен? Когда так нежно прижимает к себе и целует в макушку. но я не позволяю себе развесить уши и снова попасться на сладкие речи. Максим опять планирует, не спрашивая моего мнения. Мы будем еще долго плоды этих решений пожинать. Но будущее, которое он нарисовал, кажется таким невозможно привлекательным. Я не готова так сразу сказать ему «да». Но и лишиться таких нужных мне сейчас объятий не могу тоже. Могу я побыть немного слабой? Макс кивает наверх, беззвучно спрашивая. Понимаю, что хочет посмотреть на дочку. Я не имею морального права и никакого желания ограничивать его в этом. Макс обожает дочь, и это взаимно. Бесшумно поднимаемся по лестнице на второй этаж. Вика безмятежно спит посреди широкой кровати, раскинув ручки. Перед уходом я не стала переносить ее в детскую, обложила подушками. Макс присаживается на край и осторожно рассматривает свое сокровище. Малышка чувствует наше присутствие, начинает просыпаться и подает голос. А по графику у нас еще несколько часов сна. Ложусь рядом поверх одеяла, как была, в леггинсах и пуловере. Мерно поглаживаю ее, успокаивая. Переглядываемся с Максом в темноте. Я считываю просьбу и решаю рискнуть. Киваю. Он уходит в ванную мыть руки и очень быстро возвращается. Не раздеваясь, ложится позади меня и обнимает нас обеих. Тепло его тела отогревает мое заледеневшее сердце. Слушаю его дыхание и посапывание нашей маленькой дочки. И в этот момент абсолютно счастлива.